Поль вспотел. Девушка ждала, нетерпеливо поглядывая вслед удаляющемуся теленку. Мысли в голове Поля неслись в три слоя. Извлечем корень квадратный, Амур стреляет из двуствольного карабина, сейчас она решит, что я заика. О, заика — это мысль. «Торопитесь, я вижу», — сказал он, изо всех сил заикаясь. «И я найду вас вечером. Можно вечером?» «Конечно», — девушка явно обрадовалась. «До вечера», — сказал Поле, пошел прочь. «Поговорил», — думал он. «Побеседовал. Фейерверк остроумия». Он представил себя в момент этой беседы и даже застонал через нос от неловкости. Где-то совсем близко взревел громкоговоритель. «Всех свободных специалистов по анестезии просят зайти в третью лабораторию. Вызывает Потапенко. Есть идея. Всех свободных специалистов по анестезии просят зайти в третью лабораторию. И не ломитесь, как в прошлый раз, в главное здание. В третью лабораторию! В третью лабораторию!» «Почему я не специалист по анестезии?» — подумал Поль. «Уж я бы не стал ломиться в главное здание». Мимо посередине улицы стремительно пронеслись, прижав локти к бокам, две девицы в коротких штанах, вероятно, специалисты. В поселке было тихо и пусто. На идеально чистом перекрестке томился на солнце одинокий кибердворник. Поль из жалости бросил ему горсть листьев. Кибер сейчас же ожил и принялся за работу. «Ни в одном городе я не встречал столько кибердворников», — подумал Поль. «Впрочем, ферма скотоводческая, всякое случается». Позади раздался дробный грохот копыт. Поль испуганно обернулся, и сейчас же мимо него стремительно пронеслись четыре взмыленные лошади. На передней, пригнувшись к самой гриве, мчался дочерна загорелый, лоснящийся от пота парень в коротких белых трусиках. Остальные кони были без седоков. У низкого здания в 20 метрах от поля парень на полном скаку слетел с коня прямо на ступеньки крыльца, пронзительно свистнул и скрылся за дверью. Кони, храпя и задирая головы, описали полукруг и вернулись к крыльцу. Поль даже не успел как следует позавидовать. Из низкого здания выбежали трое парней и девушка, не останавливаясь, вскочили на коней и тем же бешеным аллюром промчались мимо поля в обратную сторону. Они уже заворачивали за угол, когда на крыльцо выскочил парень в белых трусиках и крикнул им вслед: «Образцы везите прямо на станцию! Алешка!» На улице уже никого не было. Парень постоял немного, вытер лоб и вернулся в здание. Поль вздохнул и пошел дальше. На пороге костылинской лаборатории он остановился и прислушался. Доносившиеся звуки показались ему странными. Глухой удар, тяжелый вздох. Что-то задвигалось. Скучный голос произнес: «Верно». Тишина. Снова глухой удар. Поль оглянулся на залитую солнцем площадь. Голос Костылина сказал: «Врешь, становись». Глухой удар. Поль вошел в прихожую и увидел белую дверь с надписью «Хирургическая лаборатория». За дверью скучный голос сказал: «Собственно, почему мы все время берем с бедра? Можно брать со спины». Костылин пробасил: «Сибиряки пробовали, у них не получилось». Снова глухой удар.